Глава 28. «Поняла», — ответила я, словно на казнь соглашаясь. «Вот и хорошо». Остался доволен мною Глеб. «В твоем случае лучше не глупеть и соглашаться на мои условия. И еще. Он снова посмотрел в мои глаза. «Пока не разберемся с выплатой долга, останешься работать тут. Хочу, чтобы ты была на виду. Да и сменить состав персонала придется, кроме охранников. Ты одна здесь хоть что-то будешь понимать». «Зачем менять состав?» — спросила я. «А ты хочешь, чтобы после скандала они работали с тобой и не задавали тебе лишних вопросов?» «Не хочу, но... Неужели ради меня одной ты сменишь персонал?» «Конечно, нет», — усмехнулся Глеб. «Просто Юра перестал устраивать меня по некоторым причинам. А подружку этой ненормальной Юли, что кидалась на тебя, я не оставлю тут. Она наверняка такая же отмороженная». Зерно логики в словах Глеба были. «Да, наверное, насчет Кати, напарницы, уволенной и сбежавшей Юлии, прав. А чем не угодил ему Юра, не очень понятно». «А что сделал бармен?» Решила узнать из первых рук. «Какая тебе разница?» Грубо ответил вопросом на вопрос Глеб. «Это вообще не твои проблемы, малыш. Твоя проблема — выбрать к завтрашнему вечеру улетное белье. Лучше с кружевами, какие были на тебе, когда ты блузку чем-то облила. Класс». Мне захотелось ударить его в третий раз. «Мудак. Других слов нет для него. Прямо козлятина. Я не встречала еще вот таких гадов. Вот настолько гадов. Белье ему еще подбери». И вспомнил ведь меня днем после той нелепой ситуации, когда Юля специально перевернула на меня бокал с водой. Понимала, что тонкая ткань блузки, намокнув, прилипнет к телу и станет прозрачной. Посмеяться надо мной решила напоследок, перед тем, как конкретно подставить. Неужели ей так нужен Глеб, что она даже на криминал пошла? Украла деньги и бежала. Или это не связано? Или даже так? Одно другому не мешает. Но меня, естественно, она принесла в жертву не просто так, выставив воровкой. Пока там разберутся в полиции, я уже потеряю столько всего. «Это Юля меня облила», — сказала я зачем-то. «Наверное, чтобы увести его от темы кружев». Хотя, судя по всему, это не так уж просто сделать. «Специально». «Только не подумала, что я увижу твои красивые сиськи и совсем сойду с ума». Приблизился он снова ко мне, а я смутилась от таких откровенных мужских комплиментов. Они все себя так ведут, как бабуины со сперматоксикозом, когда им женщина нравится, но не дает. «Выпиши ей за это премию», — съязвила я, уворачиваясь от его поцелуев под его тихий смех. «Ладно», — сказал он, отрываясь от моей шеи. «Иди, а то я не сдержусь сейчас». В мою ногу упиралось что-то твердое, а его брюки стали странно на нем сидеть. «Время до 8 вечера. Завтра. Помнишь?» «Помню», — отозвалась я, невольно разглядывая его брюки. «А что это с ними?» «Это...» — прикрыла рот ладонью от собственных догадок. Кинула взгляд на Глеба. «Это у него... такой? Прямо палка какая-то. И как это запихнется в меня? Куда? Я же не резиновая Зина, в конце концов. И женщинам нравится, когда в них пихают вот такое? Блин, лучше не буду об этом думать. А то точно не приду и выберу СИЗО». «Чего смотришь?» — спросил Глеб, поймав меня на разглядывании его брюк в области паха. И мне снова стало жутко стыдно. Сама сказала, что не хочу с ним ничего. И вообще девственно. А потом смотрю ему, туда. Хороша девственница. Никогда эрекции не видела? Нет. Потрясла я головой. Глеб рассмеялся. Увидишь, значит. А пока иди. А то моя эрекция возьмет верх над разумом и не даст тебе никакого времени на раздумья. Меня как ветром сдуло из кабинета Глеба после этих слов. Надо найти номер знакомого юриста папы. Он сможет помочь решить мои задачки со звездочкой.